Глава 30. Майор тоже откусил. Его лицо расплылось в улыбке. «О, это... необычно. Я думал, что это лепешка, как у мамы в детстве», — воскликнул он. «Но это другое. Мне нравится». Полковник бросил на него взгляд, от которого майор тут же замолчал. «Мы будем рекомендовать вас офицерам», — сказал полковник, допивая воду из кружки. «Приходите завтра в это же время и запаситесь продуктами побольше. Только генералу на глаза не попадайтесь». Он развернулся и пошел прочь. Майор кинул мне последнюю улыбку и последовал за ним. Я смотрела им вслед, потом на пустые банки, на последнее яйцо, на донышко мешка с мукой. «Ну что, Дора?» — прошептала я. «Ты только что получила заказ от самого полковника, и тебе сказали, приходи завтра, а у тебя ничего нет совсем». Я села на табурет, положила голову на прилавок. «Герцогиня», — сказала я лошади, которая мирно жевала травку, «кажется, нам нужно срочно ехать в город и купить все, абсолютно все, потому что завтра здесь будет не просто толпа солдат, завтра будет армия». Я посмотрела на лужайку и чуть не застонала. Это был не просто беспорядок. Это был филиал помойки после нашествия саранчи в армейских сапогах. Бумажки, обертки, крошки, смятые куски восковой бумаги. Все валялось вперемешку, будто солдаты не просто ели, а устраивали битву за каждый блин. «Вот поросята», — выдохнула я, чувствуя, как внутри все сжимается от досады. «А ведь я даже не подумала про мусорки. Вот дура». Я стала сворачивать фургончик, мысленно составляя список ошибок. Главное, я слишком долго уточняю заказ. Пока я перечисляю, с медом, с творогом, с грибами, с мясом, с повидлом, с сыром, с ветчиной, с яблоками, с корицей. Я трачу время и отвлекаюсь. «Надо меню», — решила я. «Купить доску, мелом писать, что есть и сколько стоит. Это раз». Я уже закрыла фургон и уселась на диванчик, подгоняя лошадок. Колеса захрустели по гравию, и мы выбрались на дорогу. «Надо мусорную корзину», — думала я, чувствуя, как в кармане фартука приятно перекатываются монетки. Мои первые заработанные деньги. Это два. И заставить всех не мусорить. «Нужны столики и стулья», — продолжала я, глядя на дорогу. «Пусть раскладные. Это три. Интересно, их можно где-то купить или придется самой мастерить?» «Ох, не по мне это гвозди забивать. Разве что в голову бывшего мужа». Я опустила руку в фартук, с упоением чувствуя, как в туго набитом кармане перекатываются монеты. Мои первые заработанные деньги. Тяжелые, настоящие. Мои. Я улыбнулась. Это было лучше любого королевского бала. Но улыбка спала, как только я подъехала к окраине столицы. «Не верьте слухам!» — кричал какой-то мужик, нарочито громко прямо у ворот рынка. «Принцесса была беременна от другого. Принц просто узнал об этом и доказал ее за измену». Слова ударили, как пощёчина. Я замерла, сердце сжалось в ледяной ком. Они не просто хотят забыть меня, они хотят переписать меня. Это был не просто слух. Это была пропаганда. Чистая, отполированная, королевская ложь, запущенная в народ, чтобы убить правду, пока она не стала слишком громкой. И мужик в одежде простолюдина был мне знаком. Это один из лакеев во дворце, готовый лечь на лужу, чтобы король прошелся по нему. «Дураки», — прошептала я, сжимая поводья. «Вы думаете, я позволю вам сделать из меня гулящую посмертно?» Толпа собралась вокруг информатора и внимала. «Ладно, давайте контрудар». Я стояла позади всех, понимая, что лакей меня не увидит и не узнает. Отличная позиция.